Глава 20. После моего короткого разговора с канцлером мы с Алисой быстро нашли Арвина и Яну. Моя старшая сестренка утащила младшую в дамскую комнату, а мы с другом остались вдвоем и взяли себе по бокалу с вином. «Поздравляю с победой, чемпион!» — поднял я бокал. «Брось ты!» — усмехнулся он. «Без твоего участия это победа, не победа». Мы чокнулись и выпили. Глядя на танцующие пары, я приметил Юлю и Нарышкина. Он старается лучезарно улыбаться, а она демонстрирует окружающим свою лучшую модификацию ледяной королевы. Да уж, не позавидуешь Нарышкину. Вроде бы партнерша и не оскорбляет тебя. Напротив, со стороны может показаться, что она горда танцевать с тобой и возвышается над окружающими, но он-то чувствует ее холод. А холодные высокомерные партнерши пагубно влияют на мужское здоровье. «Главное, что своей цели ты добился», — снова повернувшись к Арвину, произнес я. «Все в силе? Насчет завтра?» Арвин хитро улыбнулся и, хлопнув меня по плечу, ответил. «Да, завтра первый день Нового года по традиционному календарю, и нас с тобой в этот день ждут первые важные дела в Новом году. Не сомневаюсь, что все закончится грандиозным успехом». Глядя на то, как мой друг счастливо улыбается, я сам широко улыбнулся. Да, Новый год начинается завтра. И чувствую, принесет он нам много хорошего. И, возможно, много испытаний, — отозвался Арвин равнодушно и повернулся к столу с закусками. Выбирая между тарталетками разного вида, он лениво спросил. «Кстати, что с господином канцлером обсуждали?» «Да ничего особенного. Так же безразлично ответил я, присоединяясь к поиску лучшей тарталетки. Обычный светский разговор». «Я так и думал», — хмыкнул Арвин, потянувшись к тарталетке с крохотным осьминогом внутри. «Эй!» — возмутился он. «Кто успел, тот и съел», — проговорил я и отправил тарталетку в рот. Вскоре после этого вернулись наши прекрасные спутницы, и мы заметили, что гости начали потихоньку разъезжаться. И после того, как к нам подошла попрощаться Юля, приведя своего кавалера, мы сами решили отправиться в освояси. Вместе с сестрами я сразу поехал в аэропорт. Там нас ждали Вадим, Мари и братья. Боря с Глебом могли бы поехать со мной смотреть финал чемпионата, но решили посмотреть его трансляцию со своими друзьями из школы. Всей честной компанией мы погрузились в самолет. «Право слово, как-то неудобно», — бормотала себе под нос тетя Мари. «Что-то не так, Марина?» — сполошилась Яна. «Медика позвать? Или кресло подрегулировать нужно?» «А? Нет, Яна Андреевна. Извините за беспокойство». Пуще прежнего смутилась тетя Мари. «Просто неудобно, что мы будем докучать вам во время семейного праздника». Яна посмотрела на нее удивленно, а затем вздохнула и улыбнулась. «Перестаньте, Марина. Вы верно сказали, праздник семейный. Вот матушка и захотела его провести всей семьей, в том числе и со Аскольдом. Но раз Аскольд у нас живет на две семьи, было бы неправильно оставлять вас без его внимания. И все-таки слуги за одним столом с великокняжеской семьей...» Видимо, когда тетя Мария оказалась в самолете Оболенских, ее накрыла мощная волна тревоги. «Вполне нормально для Оболенских», — гордо заявила Алиса, слышавшая весь разговор со своего кресла, а затем улыбнулась и добавила. «В самом деле, не забивайте голову. Вы наши драгоценные гости, в некотором смысле даже родственники. Не переживайте». Кое-как тетушка смогла успокоиться и даже быстро уснула на плече Вадима, когда самолет взлетел. Дальше все прошло гладко. Перелет в Тверь, поездка в Кремль, приведение себя в порядок в собственных покоях. Вся семья собралась за огромным столом. Если точнее, то две семьи — великих князей Оболенских и простолюдинов Никитиных-Сидоровых. «Этот год выдался очень плодотворным для всех нас», — взял слово сидевший во главе стола великий князь Тверской. «Мне посчастливилось обрести сына, а девочкам — брата». «И мне тоже сына», — ворчливо добавила великая княгиня и, посмотрев на меня, улыбнулась. «Да, прости», — улыбнулся жене великий князь. «Мы обрели сына. Аскольд же обрел новую семью, сохранив прочную связь с предыдущей. Алиса закончила алую мудрость, а четверо из вас, наоборот, в нее поступили». Взгляд великого князя лучился такой нежностью, что все за столом начали улыбаться. Мари и Вадим создали семью. И, конечно же, произошло одно из главных событий уже прошлого года, которое трансформируется в одно из главных событий года будущего. Я усмехнулся. Это он не про добычу тайги и создание космодоспехов. «Два события, два», — добавила великая княгиня Тверская. «Нет, ну в самом деле. Сейчас она позволяет себе куда больше вольностей, чем раньше». «Два», — согласился великий князь и, глядя на живот супруги, произнес. «Наденька, я прошу богов, чтобы в наступающем году наш ребенок появился на свет легко. Мари, Вадим», — он повернулся к Никитинам, «за вашего малыша я тоже молюсь от всего сердца. За то, чтобы наши молитвы были услышаны. И за то, чтобы все желания в новом году непременно сбылись. Ура! С Новым годом! По традиционному календарю!» Наставительно подняла указательный палец самая младшая из присутствующих, Василина Андреевна Оболенская. Мы выпили, приступили к основным блюдам. За столом царила семейная непринужденная атмосфера. «Марина, скажите, а у вас мальчик или девочка будет?» Внезапно огорошила мою тетушку младшая Оболенская. Разговоры за столом стихли. Мария же, потупив глазки, смущенно ответила. «Мальчик, Василина Андреевна». «Здорово, поздравляю», — воскликнула мелкая. «А мама так и не сознается, что тоже ждет мальчика». «Эй, Лина!» — возмутилась великая княгиня Тверская. «Почему ты так решила?» Девчушка посмотрела на мать, как учитель на ученика, не способного сложить 2+2, и громко вздохнула. «Эх, мама, уж больно ты радостная ходишь. Если бы у нас была еще одна сестренка, давно бы сказала». Алиса с Яной прыснули со смеху. Великая княгиня покраснела и пробубнила. Нельзя в полной мере доверять словам целительниц и показаниям приборов. И те, и другие могут ошибаться. Великая княгиня бросила взгляд на веселящуюся Яну и строгим голосом продолжила. «Помните, девочки, пол ребенка максимально точно можно определить только после родов». Великие княжны замолчали, задумавшись над ее словами. И в этот момент слово вновь взяла самая мелкая. «Спасибо за науку, мама. Буду знать и не забуду». И вновь за столом раздался веселый смех. «Хорошо с ними, легко. Но, надеюсь, через год семейный праздник буду отмечать уже в компании Софьи. И для этого завтра днем нужно отправиться в Сибирь, решать маленькую проблемку Архуна». Канцлер Российской империи в пальто и шапке размеренно пыхтел трубкой в беседке, что стояла на территории кремлевской усадьбы рода Годуновых. Тяжелый день закончился, а вместе с ним и турнир, прием, да и год. В нескольких километрах от Кремля в небе взорвался салют. Аристократы и простолюдины радовались началу нового цикла жизни. Приближающуюся фигуру канцлер заметил заранее. Кое-кто тоже решил отдохнуть от семейного празднества. «Не помешаю, пап?» — спросил первый вице-канцлер, доставая сигару. «Садись», — махнул рукой Годунов-старший. Пару минут отец и сын курили молча, любуясь тем, как подданные империи запускают в небо свои деньги в виде красивых салютов. «Говорю же», — вздохнул канцлер. «Да нормально все, пап», — неуверенно проговорил Дмитрий Александрович. «Разве что видел ваш диалог с младшим великим княжчем Тверским. Народ разбежался в стороны, как испуганные тараканы. А он стоял, как ни в чем не бывало. И великая княжна Тверская. Хотя она наследница, великокня... Нет». С довольным видом усмехнулся канцлер, перебив сына. «Девочка одна бы не выдержала. Цеплялась за него, пряталась». «А он, значит, крепче наследницы?» Нахмурился Дмитрий Александрович. «Определенно. Я чувствовал его внутреннюю мощь. Дух владык, наследие богов. Даже я не могу в полной мере управлять этой неведомой силой. Едва ли наполовину. А он так юн. Но он держал лицо, не отдался эмоциям. И все же силу я чувствовал. Определенно, хоть немного, но он ее контролирует». «Удивительнейший самородок», — прошептал первый вице-канцлер. «Да, с этим не поспоришь», — усмехнулся его отец, находящийся в приподнятом настроении. Значит, со стороны могло показаться, будто мы бодались. Вряд ли кто всерьез так подумает. Спустя пару секунд размышлений изрек младший Годунов. Но кто-то определенно решит, что Оболенский в опале у Годуновых. Какая глупость. Сделайте небольшой репортаж для первого телевизионного канала. Тема — новый чемпион империи. Ясное дело, похвалите княжество Новочеркасское, но сделайте упор на алую мудрость и ее владельцев. Второй год подряд чемпион из этого лицея. Да и раньше младшая дочь князя Выборгского показала хороший результат. «Понял», — кивнул первый вице-канцлер. «Интервью мне давать или слишком жирно будет?» «Слишком жирно, но пусть будет так. Необходимо, чтобы даже последней собаке было понятно. Между нами и Оболенскими нет конфликтов». «Не слишком ли, отец?» Канцлер недобро сверкнул глазами, и его старший сын уже пожалел, что задал этот вопрос. «Наши экспериментальные беспилотники исчезли на их землях в Сибири. С концами, с обрывом соединения. Даже у империи нет таких средств защиты. Очевидно, что ни Оболенских не зря ест свой хлеб. Великий князь Тверской смог добиться удивительных результатов за короткое время. А теперь еще и такого выдающегося сыночка завел. Нет уж, Дима, Оболенские нужны империи. Пока они сами не идут против нас, мы идем с ними рука об руку. К тому же, канцлер хмыкнул, разведка сообщает, что Макои и Ильфорды активизировались и собирают дополнительные войска. Скорее всего, еще несколько кланов к ним присоединятся. Есть вероятность, что эти объединенные войска готовятся для африканского плацдарма. Тверь и Выборг. Серьезным видом кивнул Дмитрий Годунов. И Новочеркасск, вероятно, туда же полезет. Хотя скажи мне кто-нибудь год назад, что домоседы Платовы решат покорить Африку, я бы рассмеялся. Стало быть, в Африке опять будет жарко. В Африке всегда жарко, Дима. Только ночью бывает холодно. Ладно, про британцев информацию отфильтруй и поделись ей с Тверью и Выборгом. Сделаю, кивнул первый вице-канцлер. Как бы сильно его ни раздражала вольница княжеств, он прекрасно понимал, что когда княжества сражаются с врагом империи, империя обязана их поддержать. Но возвращаясь к младшему великому княжичу Тверскому, произнес Годунов-старший, откинувшись на спинку кресла и наблюдая за тем, как в небе хризантемой распускается очередной салют. У него огромнейший потенциал. Когда он подрастет, стоит сделать из него министра. Парень будет развиваться, как и Оболенские. А так мы привяжем к себе сильный великокняжеский род. «Министра», — повторил за отцом Дмитрий. «И какого именно? А это решать, вероятно, придется тебе». Сейчас он еще маленький, а когда в возраст войдет, не факт, что я все еще буду канцлером. «Да ладно тебе, отец», — улыбнулся Дмитрий. «Ты еще всех нас переживешь». «Не очень бы хотелось», — хмыкнул Александр Борисович. «Ладно, оставим это». «Погоди, отец. Все-таки если ты думаешь, что он может стать министром, то какое именно министерство ему отдать? На какой должности он лучше всего раскроется?» «На моей, Дима», — мелькнуло в голове канцлера. «Уж всяко получше тебя». Вслух же Годунов-старший ответил совсем другое. «Думай, Дима, думай. Время еще есть. И вот еще что касательно ближайших планов. Я бы хотел, чтобы младший великий княжич Тверской обязательно получил индивидуальное приглашение на апрельский белый прием». «Да, конечно». Дмитрий удивленно хлопнул глазами. «А еще ты говорил, что Оксана смотрела все его бои в прошлом году. А в этом...» Горевало, что он не участвовал. «Отец, ты же не...» «А что не?» — усмехнулся Годунов-старший. «Насколько нам известно, невесты у него до сих пор нет. Так почему бы нам не попробовать породниться с Оболенскими уже сейчас? Или думаешь, не рада внучка будет?» «Рада», — со вздохом согласился Дмитрий Годунов. «Но я думал, ты захочешь, чтобы она сопровождала кого-нибудь из приезжих гостей». Канцлер вновь недобро сверкнул глазами и прорычал. «Еще чего? Еще не хватало, чтобы дочь главной ветви рода Годуновых стала женой какого-нибудь иностранца и жила на чужбине». Дмитрий подавил вздох. Годуновы не раз выдавали своих дочерей на чужбину. Даже сестра нынешнего главы рода провела много лет в браке с одним из немецких принцев. Вот только сам нынешний глава рода уж очень любил своих внуков. Даже больше, чем детей.